в русской литературе. Книга этого не существовавшего в русской литературе Ульянова сейчас у меня перед глазами. Она называется «Сочинение Ульянова в двух частях с 16 картинками», напечатана в Петербурге в 1856 году в типографии Дмитриева. В первой части книги помещены стихи, оды, басни, во второй части – прозаические повести и так далее. Из содержания книги можно узнать, что автор ее в 40-х годах был в Петербурге и исполнял там должность приказчика при оптовой хлебной торговле. На этой должности автор, по-видимому, как-то разжился и в 1854 году уже носит звание рыбинского купца. Я отнюдь не первый открыватель книги Ульяновой. Брат библиографа Ивана Остроглазова, Остроглазов Василий, поместивший описание своей библиотеки в русском архиве в 1914 году, найдя эту же книгу Ульяновой, поспешил возвести ее в сан редкостей, как издание, которое не удалось найти Венгерову. Книжка, впрочем, действительно редкая, и найти ее и Венгерову, и Спиридонову действительно, может быть, не удалось. Но как оба они не нашли довольно обширную рецензию на книгу Ульяновой, написанную не больше, не меньше, как самим Чернышевским, это по-настоящему удивительно. Опубликованная впервые в 1856 году в номере 9 «Современника», рецензия вошла и в собрание сочинений Чернышевского, том 2, 1906 год. Разбирая сочинения Ульяновой, Чернышевский пишет: «Правда, у него нет таланта, но один ли он виноват в этом грехе? Разве есть талант у иных стихотворцев, которыми многие восхищаются? Правда, у него нет литературного навыка, но тем больше честь ему, что он без всякого образования пишет часто совершенно так же, как пишут иные поэты, которые и в университетах бывали, и в образованном кругу обращаются, и о свободном творчестве умеют поговорить или помолчать с многозначительной улыбкой». Чернышевский приводит несколько образцов творчества Ульяновой, иронически отмечая при этом: «Мы уверены, что у иных, даже очень высоко превозносимых поэтов, если поискать хорошенько, найдутся такие стихотворения, как, например, «Я тайну твою, друг, подметил случайно, и вздох твой летучий вполне разгадал, он в сердце моем, будто эхо печально, откликнулся, и вот что я в нем прочитал», и так далее. Или такие, как, например, «Песня воинам, взявшим карс». «Здравствуйте, ребятушки, здравствуйте, друзья! С песенкой воинской в стан пришел к вам я!» и так далее. Заканчивает рецензию Чернышевский такими словами: «Сочинение господина Ульянова надобно было бы причислить к серобумажной литературе, но у кого после вышеизложенных соображений достанет духу на такой строгий приговор?» Чернышевский, собрание сочинений, том 2, Санкт-Петербург, 1906, страница 557. Однако, каков бы ни был этот приговор Чернышевского, он, во всяком случае, сам по себе весьма весомо напоминает библиографам и литературоведам, что поэт-самоучка Ульянов на свете был, и что его никак нельзя считать не существовавшим в русской литературе. Не следует, конечно, только на основании этого выносить строгое суждение и о самих библиографах. Дело у них трудное, важное, кропотливое и крайне неблагодарное. Замечательный русский библиограф Межов когда-то с горечью говорил: «Едва лишь явился какой-либо указатель, как многие встречают его весьма враждебно. Пусть он на сотни справок ответит удовлетворительно, за это даже не скажут спасибо составителю. Но стоит только двумя-тремя ошибками не угодить справляющемуся, как на голову несчастного библиографа посыпятся обвинения в недобросовестности и невежестве, а его труд сочтут годным только на макулатуру.